Развернувшись, пошел искать пленных. Тех оттащили чуть в сторону, и они уже немного пришли в себя. Едва могут шевелиться, а взгляды волчьи, хотя и лежат связанные. Охранявшие их двое солдат при моем появлении вытянулись, как перед каким-то генералом, но я только отмахнулся. Что-нибудь говорили? Нет, отрицательно мотнул головой один из солдат. Матерятся, но чаще поминают какую-то девку, которая вырубила их какой-то магией. Наверное, госпожу Антилу поминают. Наверное, согласился я, попробуйте их посадить, если кто сможет держаться. Получилось со всеми. Шатались, качались, но усидеть ровно смогли, на одной гордости и злости. Можно было даже зауважать таких противников, но сейчас меня это совершенно не волновало. Я присел на корточки перед бандитами. Значит, слушайте, дела у вас такие, вы были захвачены при нападении на обоз и убийстве людей. Наказание за такое только одно – смерть. Это вы и без меня знаете. Выбор у вас только между очень плохой смертью и легкой смертью. Меня интересует всего один вопрос, кого вы ждали в этой засаде? Любого, кто подъедет и покажется достойной добычей, или вам указали, кого надо убить и ограбить? Да пошел ты! Один из бандитов презрительно сплюнул в мою сторону. Да не вопрос, легко согласился я. Встал, подошел к бандиту, коснулся пальцем его лба и вернулся на прежнее место. Да, моя старая нехорошая пытка с остановкой сердца, которую я использовал раньше при допросах, не очень отличается от смерти через повешение, но это даже страшнее, потому что никто не понимает, что происходит. Все молчат, смотрят то на меня, то на смелого бандита. Вот его презрительная ухмылка исчезает, он начинает задыхаться. «Ах ты, сда, я тебя только развяжи мне руки, и я вас всех». Потом теряет сознание, начинаются конвульсии, но вскоре тело замирает. И все это в тишине. Повторяю вопрос. Кого вы собирались ограбить? Случайных людей или вам на кого-то указали? На этот раз никто смелость показывать не спешил. Выждав с минуту, я подошел к сидевшему слева бандиту. Снова касание, ужас в глазах. Я ничего не знаю, смилуйтесь, господин. Я даже не убил никого, я только вещи таскал. Может и так, но сейчас каждый будет говорить что угодно, лишь бы не убили сразу. А там кто его знает, что будет дальше? Может, судья окажется добрым? Может, свидетелей не найдут, может, удастся отделаться каторгой, с которой можно сбежать. Бандит задыхался, но за спиной у меня лежали полтора десятка убитых стражников и обозников, и жалость куда-то испарилась. Раньше даже было такое понятие, как по законам военного времени, когда бандитов, захваченных на месте преступления, сразу расстреливали без суда и следствия. Сейчас не война, но массовые убийства прощать нельзя. Еще трое умерли с криками о пощаде, матами, и лишь последний удивил, смотрел спокойно, и даже усмехнулся. Ты, похоже, у магов палачом служишь. Иногда и такое приходится делать, не стал спорить я. Жаль, что у меня руки связаны, а то можно было бы поиграть с тобой. На том свете поиграешь. Так что с моим вопросом, нам не сказали, что будет хоть один маг, иначе бы мы не взялись за это дело. И понимай как хочешь, то ли все-таки они изначально на обоз графа нацелились, то ли на нас, но их отправили на авось, потому что четыре боевых мага совершенно не по зубам обычной банде. Но тогда бы они не стали трогать наместника, хотя его обоз несравнимо богаче нашего. Похоже, бандит принимает нас за дополнительную охрану наместника, о которой их не успели предупредить. Какую смерть выберешь? Бандит усмехнулся. Хотелось бы в бою, красиво, но если выбора нет, то хотя бы быструю. Будет исполнено. Черный сон, и человек через несколько мгновений мертв. Встал, разминая ноги, повернулся, а за моей спиной весь мой отряд, и маги, и солдаты. Мрачные, но какого-то явного осуждения во взглядах я не заметил. Да, некрасиво пленных убивать, но вести к судье, который повесит их на городской площади, лучше. А сейчас меня больше волновала безопасность отряда. На кого хотели напасть, так и осталось непонятным. Так что теперь придется внимательнее смотреть по сторонам. Что будем делать с трупами бандитов? Маги переглянулись, но ответил Тахос. Надо бы развесить по деревьям, но их много, только время потеряем. Можно закопать, но это опять же время. Я оглянулся по сторонам. Лес подступал почти вплотную к дороге, но метрах в 30 виднелась небольшая прогалина. Стаскайте трупы бандитов туда и сложите штабелем, в высоту троих, и чтобы не близко к деревьям. Зачем и почему? Я бы сам задал такой вопрос, но меня послушались молча. Тахос стал командовать своими людьми, а я пошел узнать, что будет с телами людей графа. Но у него не было сомнений, что делать. Нам еще ехать до моей резиденции 3 дня, и за это время тела начнут распухать и вонять. Буду признателен, если ваши люди похоронят их рядом с дорогой. Грубо, но в этом граф был прав. Особой жары не было, но 3 дня. Да, придется хоронить здесь. Бандитов уже заканчивали перетаскивать. Я походил вокруг, прикидывая, что делать. Наверное, лучше было сделать земляными заклинаниями яму, скинуть туда тела и заровнять, но мне почему-то это не нравилось. Вот не заслуживали они нормального захоронения. Тем более, что невдалеке будут лежать их жертвы. Отойдя в сторону леса, поднял 3-метровый земляной вал. На всякий случай, вернулся на дорогу, и опять вокруг весь мой отряд. Опять стоят, ждут моих действий. Почему-то им было важно увидеть, что я буду делать с телами. Может и правильно. Я уже показал себя и маленьким начальником, и палачом, убивающим пленных. Ждут, что теперь я устрою костер из трупов. В общем-то, они правы, только это будет не обычный огонь, а плазма. Можно было бы и не выделываться, но после того, как я сжег дотла гору, можно уже не скромничать хотя бы перед этими людьми. Они должны понимать, кто у них временный командир. Плавно поднял руку. И в штабель тел ударил почти бесцветный от высочайшей температуры поток. Можно было ожидать столба пламени и пепла, но я опускал поток медленно, и вверх поднимался только бесцветный переливающийся газ. Несколько секунд, и на месте штабеля образовалась раскаленная яма. Вокруг все горит, но это не проблема. Несколько сильных заклинаний заморозки, и на десятки метров вокруг ямы земля покрылась льдом. Еще водная в яму, чтобы уж точно ничего не загорелось. Ну и заровнять все земляным заклинанием, и все. Пара минут, а прогалина выглядит так, словно здесь стройку начали. Земля в буграх, все перемешано, и довольно сильный запах горелого мяса. Вряд ли остался хоть кусочек, но в воздух что-то все равно попало. Сильный ветер, который отогнал запахи в лес, и на этом можно закончить. Я оглянулся на остальных. Ну что, пойдем хоронить людей графа. На этот раз получилось быстро и просто. Несколько земляных заклинаний, и получилась хорошая яма. Сложили туда стражников и возничих, заровняли. Поставили сверху некий знак, не знаю в соответствии с какой религией, и на этом все закончилось. Граф лишь попросил, чтобы я выделил несколько моих солдат, чтобы управлять повозками. Несколько – это 7, 5 повозок и 2 кареты, потому что из слуг графа осталось в живых всего 2 стражников. Из раненых, но раны были скорее поверхностными. То ли солдаты были опытными, то ли повезло. Что меня удивило, так это то, что за все время никто мимо нас не проехал. То ли так совпало, то ли еще что. Довезли графа до ближайшего городка, и там я его и оставил, хотя граф настаивал, чтобы проводили его до самой резиденции. Я коротко ответил, что у нас приказ, и мы обязаны его выполнить, даже разверзнись над нами небеса. Сопровождение графа нашему приказу не соответствовало никак. Потом Антила долго выговаривала мне, что я поступил неправильно, что граф обязательно обидится, может сделать какую-нибудь гадость, но я только усмехнулся. Антила, у меня есть дворянство, но нет титула, который можно отобрать. Король даровал мне поместье, но я ни разу там не был и не имею понятия, где оно находится. Я работаю в архиве академии, но совершенно не держусь за эту должность. Меня можно арестовать, но это будет самый страшный день в истории той тюрьмы, куда меня решат заключить. Можно и убить, но я, вроде, такого наказания еще не заслужил. Так что граф может гневаться, писать кляузы, но на его мнение мне совершенно наплевать. Антила подумала-подумала и успокоилась. Действительно, что мне может сделать граф, какой бы влиятельный он ни был? Я всего лишь уйду из академии, и неизвестно, кому от этого будет хуже. Поместье. Ну а дальше дорога прошла без приключений. Еще не доехали до Турмала, как колонна военных нас догнала. Кенри кивнула на наше приветствие, и военные уехали вперед, оставив нам офицера, у которого была карта и знание каких-то примет. Вроде бы достаточно было оставить нам карту, но оказалось не все так просто. Местность была какая-то. Много больших рощ, между ними большие просветы, и все похожи друг на друга. С 10 деревень, и везде во всех направлениях дороги, дорожки, тропинки. Пришлось даже несколько раз спрашивать местных, чтобы найти дорогу к проклятому поместью. Поместье мы все-таки нашли. Вся сложность была в том, что вела туда едва заметная проселочная дорога, и определить заранее, куда она приведет, было трудно. Проще было двигаться по солнцу, компасу, но леса вокруг были сильно заросшими, и двигаться вперед, не вырубая дорогу, было проблематично. Можно было ехать верхом, но раз сказали, что есть дорога, то бросать обоз не хотелось. Когда добрались до поместья, военные уже были там. Все как положено, палатки как по линеечке, обоз в одной куче, даже часовых поставили. Само поместье выглядело странно. Сначала был лес, а потом словно остров в океане. В том смысле, что мы увидели каменную стену примерно в рост человека. И что странно, метров 10 с нашей стороны стены были старательно вычищены, все кусты и деревца вырублены, и даже трава скошена. А вот за забором было дикое буйство, словно там был тропический лес. Не, деревья обычные, лиственные, характерные для этой полосы, но там никто никогда не прибирался, не вырубал, не чистил от старых деревьев и разросшихся кустов, и теперь там было настоящее месиво. Такое иногда называют чащей, или еще как. Мы, как приехали, оставили солдат обустраиваться, а сами пошли осмотреться. Уже привычно разбились на пары. Мы с Антилой пошли направо, мужчины слева, да еще у обеих пар по солдату сзади. И все настороженно осматривались. Что бы ни говорила Кенри, что снаружи безопасно, но в таких делах верить нельзя. Мало ли кто и что говорит. Может, какую ловушку удачно обошли, может, переступили через сигнальную линию, и у кого-то обошлось, а вот нам может и не повезти. Тем более, что по словам Кенри, здесь бывает только смотритель, живущий в доме в нескольких сотнях метров от этой стены. Но ничего страшного не случилось. По примерным прикидкам, диаметр этого круга острова был примерно 400 метров, так что внешний осмотр занял от силы час. Несколько раз заглядывали за забор, но везде одно и то же буйство растений. Как здесь пробираться и что-то искать? Если здесь какие-то ловушки с неизвестным принципом действия, то хрен их в этом месиве заметишь. Вернувшись в лагерь, неспешно поужинали, ожидая команд начальства. У нас, кстати, сложились не совсем обычные отношения с моими спутниками. В дороге я предпочитал ехать только в своей повозке, сам готовил себе еду, ухаживал за лошадьми, а когда доходило до настоящего дела, я с чистой совестью перекладывал все это на солдат Тахоса. Голова как-то была другим занята, чтобы еще тратить время на бытовые заботы. Да и заботы обо мне лично выражались разве что в лишней чашке похлебки из общего котла, да присмотре за лошадьми. А когда начало темнеть, магов позвали к палатке Кенри на совещание. Вот она была самым настоящим начальником, Кенри. И палатка у нее самая большая, и большой раскладной стол у входа, карта на столе. Ну и сама она очень даже внушала всем своим видом. Иногда мне даже приходилось делать над собой усилие, чтобы не вытягиваться в струнку от ее взгляда. При всем уважении к ее знаниям, опыту, я тоже далеко не зеленый юнец, и она мне не начальник. Я только временный советник, так что могу позволить себе вольности. Кенри поманила нас рукой, и мы обступили стол, разглядывая лежащую на ней карту. Наверное, все уже знают, где мы и чем будем заниматься, но повторю еще раз. Когда-то здесь было поместье, и в нем жила пожилая чета магов, ранее выполнявших заказы для военного ведомства. Жили тихо, спокойно, пока однажды не произошло нападение неизвестных магов. Судя по всему, нападение закончилось смертью и нападавших, и той четы. Приезжал военный следователь, пытался разобраться в произошедшем, но и он, и его спутники, зашедшие в поместье, уже не вернулись. Потом было еще несколько попыток проникнуть в поместье, но с тем же результатом. После этого было решено закрыть это место до лучших времен. Обнесли каменной оградой, а невдалеке построили дом с хозяйственными постройками для смотрителя. Обычно здесь селят отставных военных, решивших отойти от дел. Они приезжают сюда с семьями, следят за сохранностью ограды, чистотой полосы вокруг, предупреждают о смертельной опасности, которая скрыта за оградой. Не пытаются запретить, задержать, но обязательно предупреждают всех любопытствующих. И все равно время от времени кто-то туда лезет, но обратно никто еще не возвращался. Мы, во всяком случае, о таких случаях не знаем. Так что задача нашей экспедиции – проникнуть за ограду, попытаться добраться до дома и выяснить, что же там происходило раньше, да и сейчас. Все уже сходили к ограде, посмотрели, что там творится, так что можете высказывать свои предложения. Все сразу стали смотреть в разные стороны, но только не на Кенри. Да и какие могут быть предложения? Тут, как говорится, нифиг думать, трясти надо. И для начала вырубить все к чертовой матери. Маги вполне могут здесь все переломать и выжечь, но поможет ли это разобраться, тем более, что за каждым кустом или холмиком может быть спрятана неизвестная смерть. Взгляд Кенри остановился на мне, и что нам посоветует наш советник? Это она меня сейчас оскорбила или очень тонко подколола? Для начала нужно разобрать часть стены и сделать широкий проход. Кенри чуть кивнула. Потом вырезаем всю растительность на небольшом участке и вместе с дерном вытаскиваем за ограду. Чем и как ты будешь это делать? Ну, я однажды фантазировал и ради эксперимента сделал воздушное лезвие в стихии земли. Действие не очень сильное, но спокойно срезает дерн и корни на несколько метров. После этого цепляем всю растительность веревками с крюками и вытаскиваем наружу. На очищенный участок не наступаем. Сначала проверяем на все возможные опасности, ловушки, яды или что там еще может быть. Вытащенную растительность тоже проверяем на возможные ядовитые растения, да и ту же магию. Начнем с прохода, потом пойдем по периметру ограды и будем вычищать ленты, как кожуру с яблока. Будет долго и нудно, но так мы сразу проверим всю территорию на возможную опасность. Было бы хорошо нанять десятка 2-3 мужиков из ближайших деревень, чтобы они сразу пришли с топорами, пилами, баграми, лошадьми, телегами, веревками. Им заработок, и дело будет идти намного быстрее. Можно и солдатами обойтись, но тогда провозимся с месяц, не меньше. А почему не сделать проход сразу к дому или просто пройти по лесу? Я с укором посмотрел на Кенри. Не хотелось бы повторить судьбу магов, приходивших сюда раньше. А ведь тогда этого леса, я кивнул на ограду, явно не было. Лучше уж не спеша. Потихоньку, спокойнее будет. То есть прямой путь тебе не нравится, зачем-то уточнила Кенри. Я отрицательно мотнул. Погибшие здесь маги были не глупее нас, так что я предпочту осторожничать. Может, там уже и нет ничего, но зачем рисковать попусту? Если предположить, что опасность сконцентрирована вокруг дома, то двигаясь по периметру, мы будем в относительной безопасности и сможем зачистить хотя бы края. А если с чем и столкнемся, то не сразу, да и то лишь краешком. Лезть толпой не очень хочется. И так тяжелый взгляд Кенри стал еще более тяжелым. Ты считаешь, что опасности может и не быть? Я чуть не встал по стойке смирно. Я приехал позже вас и видел то же, что и все. Пока не зайдем и не посмотрим, не узнаем. После долгого молчания Кенри кивнула. Ленард и маги земли остаются, остальные свободны, и уже мне, ну, показывай, что ты там нафантазировал. Да там и показывать было особенно нечего. Заклинание из простейших, так что достаточно было показать, как задавать параметры заклинания, и уже через час маги пользовались им вполне уверенно. Порезали несколько кусков дерна, и на этом успокоились. А на следующий день сразу после завтрака Кенри забрала всех солдат, и моих тоже, и отправила их разбирать стенку. К обеду образовался проход метров 7, рядом с которым громоздились кучи камней. Все подошли поближе, чтобы посмотреть, как мы будем чистить заросли, и Кенри тут же стала отдавать приказы. Так, сначала работает Думба, потом я, Тахос и Ленард на замену. Сначала режем дерн и растительность, солдаты цепляют веревками и вытаскивают. После очистки наша боевая четверка встает у края и проверяет освободившийся кусок во всех стихиях. Ленард, как самый недоверчивый и сомневающийся, все время рядом. Если хоть одному магу хоть что-то покажется подозрительным, сразу останавливаем работу и начинаем разбираться, что кому показалось. Мы никуда не торопимся, мы приехали разобраться. Ну и началась работа. Правда, не все оказалось так гладко. Не, заклинание работало как надо, но местами растения переплетались очень сильно, и даже с отрезанными корнями никак не желали расцепляться. К тому же, и зацепить их не всегда получалось. У нас ведь из всех инструментов только веревки. Сделали несколько примитивных лассо, но как ими цеплять мелкие кустики? Они просто сгибались. Еще сделали что-то вроде бала. Кажется, так называется веревка, конец которой расплетают и к каждой пряди привязывают грузик. Конец веревки раскручивают, бросают в нужное место, и из-за вращательного движения все эти пряди обматывают препятствие. Правда, получалось это не с первого раза, да и потом еще попробуй распутай эту веревку. Да еще и ветки друг за друга цепляются, не дают вытащить уже срезанное. Пришлось воздушникам и водникам изображать из себя садовников, разрезая запутавшиеся ветки. Но никто и слова не сказал, не пожаловался на дебилизм таких действий. Никто не хотел рисковать, и лучше уж так, медленно, но чтобы без потерь. Вскоре стало понятно, что надо разбирать следующий участок стены, чтобы не таскать мусор вдоль всей стенки. Потом еще и еще. В итоге за весь день прошли от силы 100 метров. 100 метров полосы шириной 10 метров. Если примерный радиус стены 200 метров, то 2 пр, и периметр получается почти 1200 метров, а мы зачистили меньше десятой части. А таких полос надо зачистить почти 20. Даже учитывая то, что следующие кольца будут короче, это получается почти полгода такой работы. Даже в идеале, то месяца 3. 3 месяца работы лесорубами. Охренеть, какая творческая работа для магов. Не, если не появится более удобный инструмент, дополнительные люди, мы здесь надолго застрянем. Не только я был такой умный и умел считать, и на следующее утро приехало человек 30 местных крестьян со своими телегами, топорами, пилами, баграми и даже грабли привезли. Как мне потом сказали, Кенри отправила гонцов по ближайшим селам, пообещав за работу денежку и питание. И весь лес, который срубим вытащим, можно было забрать себе. Деревья не очень хорошие, не как я привык, чтобы огромные сосны, но какой крестьянин откажется от бесплатного бревна себе во двор, тем более десятка. И это не считая веток и сучьев. Вот народ и горел энтузиазмом. К тому же, по заказу Кенри привезли с десяток кошек, крючьев, и дело пошло заметно веселее. Маги подрезали дерн, корни, на деревья забрасывали несколько крючьев на веревках, цепляли к лошадям, быстро выворачивали и сразу везли за ограду, а там уже разделывали на пригодится не пригодится. Потом бросали сразу несколько крюков на дерн подстилку, опять к лошадям, и дерн вспухал горбом, снова в сторону, и маги могли спокойно проверить открывшийся участок. Настоящий муравейник. 20 солдат, 30 крестьян. Часть людей заранее делали новые проходы в ограде, часть вытаскивали деревья за ограду, там их разделывали. Везде древесный мусор, листья, обломки веток, горбы осыпавшейся земли, но настроение у всех было приподнятое. А что, за второй день прошли почти 400 метров, и никто не погиб. Правда, и не нашли ничего. Большая часть людей с участием магов занята лесоповалом. Если и дальше так будет продолжаться, то как Кенри будет оправдываться перед начальством за такую поездку? Первое кольцо зачистили за 4 дня, начали второе, и стали попадаться человеческие кости, большей частью старые, и с ними разбирались целители. Особо я не присматривался, но явных переломов или следов от ран не заметил. Значит, все-таки магия, а не железо. Прошли немного второе кольцо, и решили сразу начать третье, чтобы двигаться одновременно с небольшим отступом. Все равно маги больше простаивали, ожидая, пока зачистит подрезанный кусок. Стало больше суеты, приходилось ходить туда-сюда, но и скорость зачистки резко возросла. Проходы в стене сделаны, так что теперь все солдаты и крестьяне были заняты на вывозе растительности. Людей, лошадей, веревок и инструментов хватало, так что получался настоящий конвейер. Такими темпами мы, может, даже в месяц уложимся. Работа стала просто работой, и народ расслабился, не находя чего-то страшного. Даже я как-то успокоился. Заросли и заросли, а то что кости, так мало ли. Может, здесь змеи много особо ядовитых. Кстати, их и правда было многовато. Ну так мы их место обитания потревожили, вот они и повылезали. Единственный человек, который постоянно был на стороже, это Кенри. Ей это по должности положено, но она очень внимательно обследовала каждый очищенный участок и не давала команды браться за следующий, пока я его не посмотрю. И она оказалась права. На очередном участке третьего кольца я что-то заметил. У самого края еще целого дерна что-то промелькивало. Что-то вроде то ли легкой дымки, то ли кусочка паутинки. Самое обычное дело в лесу, но мне это не понравилось. Во время своих странствий я насмотрелся и на лес, и на паутинки, но здесь было что-то другое. Я вскинул руку. Что-то есть. Этот кусок не трогаем и сюда не наступаем. Кенри сразу подошла ко мне. Что ты увидел? Я невольно пожал плечами. Не знаю. Что-то вроде паутинки, но какая-то она не такая. Заходить на этот кусок нельзя. Где ты увидел эту паутинку? Я указал рукой. Примерно вон там. Кенри долго всматривалась в указанное мною место, потом качнула головой. Ничего не вижу. Да и какая может быть паутина на только что вывернутой земле? Я опять пожал плечами. Мне так показалось. Кенри снова покосилась на странное место. И что предлагаешь делать? Для начала огородить, чтобы никто не наступил. И дальше лучше не идти, пока не разберемся. Лучше пойти в другую сторону. Та или другая сторона, чистая условность. Мы начали зачистку, двигаясь против часовой стрелки, так что другая сторона, это от первого прохода по часовой стрелке те же второе и третье кольцо. Кенри пристально смотрела на меня, словно старалась прочитать мысли. А я что? Я ничего. Увидел что-то непонятное, вот и сказал. После всех ужасов, что рассказывала Кенри об этом месте, собственной тени начнешь бояться. Ладно, Кенри шумно вздохнула. Внимание всем. Здесь прекращаем работу и начинаем чистить в обратном направлении. Маги переглянулись, но никто и слова не сказал. Если уж два универсала что-то там заметили или хотя бы заподозрили, то обычным магам лучше помалкивать. Пошли влево, но уже через полсотни метров я снова вскинул руку. Прекратить работу, никому не подходить. И Кенри сразу ко мне. Что увидел? Я покосился на нее. Пока непонятно. Хотя понятно было даже слишком. У дальнего края отрывшегося участка чуть ли не на метр выступал край красного пятна. Не, я предполагал, что мы столкнемся с чем-то необычным, нехорошим, но красное пятно посреди леса, рядом с каким-то деревенским домом, по-моему, надо бы аккуратно обойти пятно по периметру, определить его форму, центр, где может лежать камень управления, но как я буду объяснять это остальным? К тому же, теперь понятно, что за паутинка почудилась мне перед этим. Похоже, пятно обнаружило присутствие множества людей и стало перемещаться, чтобы перекрыть дорожки, по которым мы ходим. День-два, и оно может перекрыть всю очищенную землю, а значит погибнут все, кто сейчас работает. По-моему бы надо было взять с собой очки Винары, и можно было бы с умным видом сказать, что я что-то увидел, и на этом основании остановить все работы. Экспедицию бы сразу свернули, но ведь теперь самому интересно, что же здесь творится. Что же это за старички здесь жили и чем они раньше занимались, что вокруг их дома появилось красное пятно. Может, они сами пятно включили, защищаясь, а может, нападающие его подбросили, чтобы прикончить их быстро и без проблем, но в моем представлении камень можно активировать или выключить приказом только белого мага. Так кто здесь был таким белым магом? Или активировать камень может и обычный маг достаточно сильным потоком магической энергии? Сам я такие эксперименты не ставил и ставить не собираюсь, но ведь кто-то сумел. Опять же, обычный маг после этого сразу сдохнет. Значит, это мог сделать цветной маг, который где-то нашел камень управления. Но как тогда он его выключил в землях? Я ведь в свое время чего только не делал, чтобы отключить камень, все виды энергии перепробовал, но камень послушался только мысленного приказа, переданного белой энергией. Так откуда здесь камень? Сплошные вопросы, но самый главный, что теперь делать? Экспедицию не закрыть, иначе неприятных вопросов не оберешься. Значит что, самому свернуть пятно и сделать вид, что ничего не было? Наверное, лучше так. Кенрика мне неровно дышит, но что-то предъявить ей будет нечего. Настроившись, послал команду, и через минуту, наверное, пятно стало плавно втягиваться в лес. Ну и умница, нечего ему здесь делать и людей пугать. Подождав еще с минуту, встал и повернулся к остальным. Показалось, можно продолжать работу. Можно было ожидать облегченных возгласов, но все молчали, внимательно глядя на меня. Ну да, маг что-то заметил, долго что-то рассматривал, а потом небрежно говорит, что ему что-то почудилось. Дураков среди магов нет. Особенно тяжелый взгляд был у Кенри. Она постоянно меня в чем-то подозревает, но и последнее слово за мной. И Антила смотрит очень внимательно, но тоже молчит. Уж она-то знает, что если я замеры что-то долго рассматриваю, значит это не просто так. Но если ничего не сказал и не объясняю, значит так надо. Наконец, Кенри что-то для себя решила. Показалось? Да, я проверил. Показалось. Ей явно хотелось обматерить меня за то, что я что-то скрываю, но она пересилила себя. Значит, работаем дальше. После третьего кольца работа пошла еще быстрее. Появилось достаточно много свободного места, и деревья оттаскивали к ограде. Там же обрубали ветки, а бревна увозили на временный склад у лагеря. Все чаще стали попадаться человеческие кости, но остатки одежды были самые обычные, никаких следов магических артефактов. Похоже, здесь гибли обычные искатели приключений и кладов. Заходили осторожно, шли медленно, а получив дозу воздействия пятна, начинали паниковать, не знали, что делать и куда бежать, а вскоре уже не могли идти. Еще одного пятна здесь в принципе не могло быть, мы продвигались без потерь, но я много раз ловил на себе пристально задумчивый взгляд Кенри. Она прекрасно понимает, что я что-то скрыл, но что она может мне предъявить материального, что могли увидеть другие, не было, а обвинить меня в том, что экспедиция проходит без смертей, такое даже ей в голову не придет. После восьмого кольца Кенри объявила выходной. Впереди среди деревьев уже можно было разглядеть остатки стен дома, но мы работали уже больше 10 дней, и людям банально нужно передохнуть. Хотя бы постираться, зашить одежду, просто поваляться на солнышке или в тенечке. Крестьяне нагрузили телеги заготовленными бревнами и тоже разъехались. Им тоже хочется и передохнуть, и семью повидать, за жену подержаться. Я хоть и был главным бездельником, тоже был вынужден заняться стиркой. Сделать ямку, залить водой, бросить туда одежду, заклинанием сотворить водоворот, а потом отжать одежду и, развернув, бросить на траву. Само высохнет. Антила пыталась расшевелить меня, звала прокатиться куда-нибудь на речку, да и просто посмотреть окрестности, но я отказался. Мне и возле своего фургона хорошо, можно поваляться, позагорать, просто в небо смотреть. Антила не стала настаивать, но мне показалось, что она расстроилась. Может, хотела побыть со мной наедине. К Антиле я относился неплохо. Симпатичная, фигуристая, много знает, с ней не скучно. Отличный вариант для женитьбы, и если бы я проявил инициативу у нас, наверное, что-то и получилось бы. Только вот я не готов к серьезным отношениям. Какое-то непонятное ощущение в душе, что вся моя спокойная жизнь в любой момент может закончиться. Может, мне в очередной раз стукнут по голове, может, я сам сорвусь непонятно куда. Зачем портить девчонке жизнь? Я, правда, слышал как-то, что лучше уж быть разведенкой или даже вдовой, чем если тебя вообще никто замуж не взял. Якобы, к побывавшим замужем отношение более уважительное. Не знаю, может, это и так, а может, вранье, но пусть лучше мы останемся с Антилой просто хорошими знакомыми. Последние кольца расчищали очень быстро, и размеры резко меньше, и технология уже отработанная, и места свободного много, так что никто не толпился, не мешал друг другу. Из интересного, что костей стало больше, но магами были разве что 1 из 5, и судя по тому, как глубоко они были в земле, большинство погибли очень давно, как бы не в то самое время, когда здесь произошел бой. А потом про это место забыли, маги приходили редко, а в основном гибли всякие искатели. Но мы работали без потерь, и у многих, естественно, в голове начал крутиться вопрос, а почему, собственно, почему люди до нас гибли, а мы все еще живы. И Антила однажды не выдержала. Сидели вечером у костра. Антила мялась, а потом все-таки спросила: «Ленард, как думаешь, что здесь было? Почему там люди гибли?» Она кивнула в сторону развалин дома, а мы все еще живы. Ну и что на такой вопрос отвечать? Ну мы же не знаем, что за воздействие здесь было. Явно не боевые заклинания, а что-нибудь вроде целительских, направленных на причинение вреда. Явно были мощные накопители, но время прошло много, так что они вполне могли просто разрядиться. Антила тут же фыркнула. Ага, прямо к нашему приезду и разрядились. Ты сам-то этому веришь? Причем здесь веришь не веришь, у всего есть свой срок, и это не от нас зависит. К тому же, я не знаю, когда здесь последний раз гибли люди. 5, 10, 20 лет назад, мало ли что за это время могло случиться. Поджала губы, не согласна, но не стала спорить. Действительно, 300 лет накопителей хватало, а к нашему приезду вдруг они кончились. Что хочешь думай, я-то знаю причину, но никому об этом не скажу. Ищем тайный ход. Развалины дома расчищали очень осторожно. Там и остались лишь полуобвалившиеся стены, густо заросшие кустами и местными лианами. Пожара здесь не было, а вот водными и воздушными заклинаниями долбили очень старательно. Внутри месиво из кустов, мусора, земли, истлевших досок. Откровенное запустение, но маги с большим энтузиазмом принялись это раскапывать. Нашли 6 костяков, увешанных атакующими артефактами, пару мощных артефактов для защиты дома, и на этом все. Я покрутился рядом, понаблюдал, но судя по всему, больше ничего интересного не было. Зато нашли подвал с мощным арочным потолком и крепкими стенами. Настоящее бомбоубежище, а в нем еще 2 скелета, увешанных атакующими и защитными артефактами. Правда, кто это был, было непонятно. То ли хозяева, то ли нападающие. А еще нашли в одной из стен подвала некий механизм, который вроде как должен был открывать дверь в некий ход, но когда дверь взломали, за ней обнаружили только землю. Когда и почему здесь все обвалилось, неизвестно, но очень давно. Вроде и находки есть, но ясности, что же здесь произошло, не добавилось. Все как и раньше, здесь жили люди, потом на них напали, потом все умерли. Кто и зачем, неизвестно. Может, какие-то свои разборки, кто ж теперь это скажет. Короче, совершенно бесполезная для меня поездка, да и военные были не очень довольны. Причину смерти не выявили, ничего нового не узнали. Злая Кинри как-то заметила меня, слоняющегося без дела, и сразу спустила на меня всех собак. И обвинения дурацкие, мол, я что-то заметил, но ничего не говорю. А может, это я что-то сделал, что они ничего не могут найти. Ну и я как в разговоре с Антилой сказал, что может накопитель неизвестного артефакта разрядился. Кинри меня тут же обматерила в открытую, и почти словами Антилы сказала, что 300 лет артефакт работал, а теперь вдруг закончился. Ну и я повторил, что надо еще выяснить, когда последний раз здесь люди гибли, тогда и можно будет о чем-то говорить. После этого Кинри все-таки заткнулась, губы зло поджаты, крылья носа аж побелели, но ругаться перестала, крутанулась и ушла. Вот и делай после этого людям добро. Военные готовились умереть, но выполнить приказ, а тут все прошло тихо, без потерь, и они чувствуют себя словно обманутыми, и Кинри подозревает, что это моя работа. А я что, должен был молча отойти в сторону, пока они на красном пятне будут загибаться? И сделал, плохо и не сделал бы, было еще хуже. И мои маги чувствовали себя словно обманутыми. Военные изображали из себя археологов, копали, раскапывали, все зарисовывали и описывали, а моему отрядику заняться было нечем. И во время ужина Антила снова начала ныть. Дурацкая поездка. Ехали-ехали, потом деревья рубили-таскали, а толку-то? А что тебе не нравится? Удивился я. Доехали без потерь, поместье вычистили без потерь, нашли несколько десятков достаточно сильных артефактов. С проклятым местом разобрались, артефакты нашли. Для этого ведь и ехали. Для этого, Антила сердито зыркнула на меня, причину смертей мы ведь так и не нашли, и это явно были непростые артефакты. Может, ты и прав, мы приехали поздно и артефакт уже разрядился, но ведь хотелось большего, чего-то необычного, таинственного. Ведь прошлые наши поездки были ух. Антила от избытка чувств даже потрясла кулаком, а сейчас все как-то скучно. Ну да, по сравнению с прошлыми нашими поездками, это какая-то пресная. Подземный ход надо искать, вдруг буркнул задумчиво смотревший в огонь Тахос. Все повернулись к нему. Какой подземный ход? Тут же спросила Антила. Тот, который из дома шел, уточнил Тахос. Так он же завален, завален вход. А что там дальше, мы ведь не знаем. А что там может быть? Идет куда-нибудь в лес, и что? Тем более, что от времени он вполне мог и обвалиться давным-давно. Частенько в таких ходах делают секретные комнаты, где прячут необходимое на случай побега. Может, там что-нибудь и осталось. Антила тут же повернулась ко мне. А помнишь, как в том подземелье замка Мансит? Там ведь и тайная лаборатория была, и запасной выход в лес. Я кивнул. Можно и поискать. Все равно без дела болтаемся. Только надо, наверное, разрешение у Кинри спросить, а то мало ли, может, она об этом уже подумала и хочет сделать это сама. Так что придется тебе, Тахос, сходить к ней поговорить. Почему? Маг внимательно глянул на меня. В нашем отряде командир у нас ты. Я замялся. Да она словно подозревает меня в чем-то, и если с такой идеей приду я, то Кинри может и запретить это делать. А так, вроде ты придумал, и хочешь попробовать. Ну а я так, сбоку буду посматривать. Маги переглянулись, и вдруг Тахос усмехнулся. Тогда уж лучше Антилу отправить. У нее и горячности больше, и на молодость можно все списать. Тахосу и Дармину лет по 35, мне уже 26, а Антиле всего 22, и жизнь еще не била ее палкой по голове, так что она на все смотрела восторженными глазами, и если бы ее не сдерживали, давно бы уже влезла куда не надо. Так что да, она идеально подходила на роль инициативного ребенка. От такой вполне можно ожидать самых необычных идей. Может, Кинри в самом деле сделает ей скидку на возраст и желание проявить себя. На следующий день Антила дождалась, пока военные разойдутся по своим делам, и отправилась к Кинри. Вскоре вернулась очень довольная, чуть ли не приплясывая. Разрешила. Антила повернулась ко мне и попыталась изобразить строгую командиршу, но сразу предупредила, что если что найдем, то сразу показывать ей, а иначе некоторых, многозначительная пауза, она сразу вывернет мехом вовнутрь. Я только хмыкнул. Да не собираюсь я ничего скрывать и прятать, если это не будет угрожать жизням других. Нафиг мне нужно портить отношения с начальством. Значит, ничего не будем прятать, кивнул я. Просто сходим, посмотрим. Может, там и нет уже ничего. Задача выглядела простой и понятной. Мы знаем, что подземный ход начинался в одной из стен. Он сейчас завален, но, предположительно, должен идти куда-то в сторону леса. Оставалось просканировать землю и найти этот ход. Начали сканирование от стены, но быстро поняли, что халявы не будет. Магическое сканирование – не киношная картинка, и маг зачастую видит лишь непонятные линии, затемнения, уплотнения. Любой геолог скажет, что земная поверхность неоднородна, в ней много слоев, а если рядом была стройка, то все превращается в месиво. Камни, корни, глина, да что угодно может дать непонятную засветку. Тем более, что начало хода было завалено землей давным-давно, все слежалось, спрессовалось, и даже возле стены, где точно был ход, сканер не показывал ничего конкретного. Потоптались у стены, потом сдвинулись метров на 10, но и здесь не смогли найти каких-то явных признаков хода. И в 20 метрах от стены, и в 30 ничего не нашли. Начало закрадываться подозрение, что ход только собирались делать, и мы впустую тратим время. И лишь в 40 метрах от стен дома я что-то почувствовал. Позвал Тахоса, и вдвоем с ним смогли отследить почти 40 метров хода, а потом он опять исчез. Странно как-то, если предположить, что от стены он шел перпендикулярно, потом резко изменил направление, почти под 45 градусов, а потом шел непонятно куда. Зачем такие загибаны? И почему начало и продолжение хода завалены, не определяются, а в примерной середине остался целый участок? И почему сканирование показывает проход очень узким, от силы полметра? В таком двигаться можно будет только боком. Может, мы что-то неправильно понимаем, и это всего лишь какая-то ливневка, отвод воды или еще что, но тогда зачем она была выведена в подвал и спрятана за стеной? Посовещавшись, решили, что сейчас торопиться не стоит, и лучше не использовать магию, чтобы добраться до прохода. Позвали солдат с лопатами, и они начали копать поперечную канаву, чтобы добраться до прохода. Глубина всего пара метров, солдат много, канава, шурф, шириной с метр, так что дело двигалось быстро. Когда добрались до хода, зачистили сверху и с боков, обнаружили нечто странное. Чисто внешне, нечто, напоминающее то ли крепостную стену в миниатюре, то ли бетонный желоб, которые на земле делают для прокладки теплосетей, кабелей связи и прочего. Боковые стенки из гранитных блоков, но с ними поработал маг земли, и стенки выглядели монолитными. Сверху нечто вроде массивных полукруглых черепичных плит, и все стыки между плитами и стенками старательно заделаны неизвестным материалом. Да уж, древние мастера очень постарались, сделав подземный ход крепким и надежным. Настолько крепким, что попытки сломать, как-то сдвинуть и снять верхние плиты ни к чему не привели. Пришлось использовать плазму, чтобы срезать пару плит, и только после этого удалось их снять. Я заглянул в образовавшуюся дыру. Действительно, похоже на обычный водовод. Общая ширина примерно метр, стенки сантиметров по 20, и оставался проход всего сантиметров 60. Не скажу, что у меня плечи широкие, но просто идти не получится, буду постоянно цепляться за стенки. Потолок достаточно высокий, что радовало, и еще порадовало, что внутри было сравнительно сухо, без воды и затхлости. Для чего же все-таки использовали этот тоннель? Для начала хорошенько проветрил его воздушными заклинаниями, а то мало ли какие там газы скопились. Пусть и не так часто, но слышал немало историй о том, как люди гибли, спустившись в такие вот погреба, колодцы, подземные ходы. Осторожность не помешает. Наконец, осторожно сполз вниз, запустил светлячок и стал осматриваться. И влево, и вправо одинаковые стены. Коридор довольно сильно изгибался, и видно было всего на несколько метров. Для начала решил сходить в сторону дома, но уже метров через 15 уперся в завал. Я не особый спец по подземным сооружениям, но здесь стены явно не сами завалились. И непонятно, то ли сверху помогли, то ли изнутри. Пошел обратно, и метров через 20 от проделанной дыры наткнулся на два скелета. Судя по остаткам одежды и волосам, это были мужчина и женщина. Наверное, последние хозяева поместья. По несколько колец с заклинаниями на каждой руке, но это их не спасло. Осторожно переступив через кости, прошел вперед и вскоре наткнулся на очередной завал. И снова непонятно, кто его сделал. Получается, что хозяева пытались уйти через этот ход, а их поймали как мышей, перекрыв вход и выход. А может, вход они сами завалили, надеясь спастись, а завалить выход им помогли нападавшие. А если потом заработало красное пятно, то погибли все, и праздновать победу было некому. Может, у хозяев и был расчет, что они сбегут через ход, а нападавшие погибнут от пятна. Только вот не предусмотрели, что об этом ходе знают и нападающие. Как обычно, предательство, крыса среди своих, а может, кто под пытками не смог молчать. Делать здесь было нечего. Решил повнимательнее осмотреть останки и обратил внимание на некоторую неестественность поз. Похоже, последние минуты они сидели спина к спине, потом завалились, но пол в этом месте был словно неровный. Виднелись остатки куртки, еще что-то. Посомневавшись, я осторожно убрал тряпки и обнаружил у стены непонятную, засыпанную землей трубу и небольшой чемоданчик. Может, драгоценности пытались спасти, может, еще что, но с этим буду разбираться на свету. Вернувшись к дыре, передал трубу с чемоданчиком ожидавшим меня магам, потом просто поднял руки, и Тахос с Дармином выдернули меня из тоннеля. И сразу Антила с вопросами: «Ну что там?» Я выбрался из канавы на ровную землю и только потом ответил: «Завалы в обе стороны. В той стороне», я показал рукой, «пара скелетов, на них с десяток сильных артефактов. Наверное, это последние хозяева поместья. Явной опасности вроде бы нет, так что можешь сходить посмотреть». Антила было дернулась, но тут же остановилась. «А это что?» Она указала на трубу с чемоданчиком. «А с этим надо разбираться». Теперь все внимание было на мои находки. Довольно странные предметы, которым вроде бы совсем не место в подземном ходе. Первый, нечто вроде тубуса для чертежей. Довольно толстая труба метровой длины. Грязная, разумеется. Материал, ну, похоже на очень твердый пластик темно-серого цвета. А может, металл, потому что тубус был достаточно тяжелым. Стал осматривать, ища место стыка, но неожиданно заметил посередине небольшую панель с четырьмя колесиками, на которых были выгравированы некие символы. Очень похожи на кодовый замок, которые на земле делали на контейнерах с важными документами или драгоценностями. Если это так, то при попытке раскрутить контейнеры в неправильном коде может произойти что угодно. Никакой магии я не чувствую, но вполне может быть и электронный замок. Да даже обычного механического вполне достаточно. И что он там может включить, одним богам известно. Потряс немного тубус, но никаких стуков, бряков, шуршания внутри не появилось. И как его вскрывать? Нехорошие подозрения, что попытка у меня будет только одна. Посомневавшись, решил просто срезать один из торцов тубуса, который подальше от замка. Тоже игра в рулетку, потому что заряд, уничтожающий содержимое, может быть с любой стороны, а может и с обоих, для надежности. И это может быть что угодно, от простой кислоты до термитной смеси или вообще что-нибудь ужасное. Но пытаться открывать как обычно, подбирать код мне вообще не хотелось. Не из лени, а из-за подозрения, что таких попыток может быть всего несколько, после которых может быть очень большой бум. Я повернулся к остальным. «Отойдите шагов на 20 и поставьте защиту. Я попробую вскрыть этот цилиндр, но может случиться что угодно». Приспособил трубу на земле, но с небольшим наклоном, чтобы возможный огонь был поближе к земле. Тоже накрыл себя защитой, посидел, настраиваясь, потом очень тонким лучом плазмы быстро резанул торец цилиндра. Донышко отвалилось, я подхватил тубус и поставил его вертикально, уткнув в землю для более быстрого охлаждения. Сердце колотилось в ожидании взрыва, но прошла минута, другая, но ничего особенного не произошло. Так, легкий дымок из земли от горячего края тубуса. Наконец я посчитал, что обошлось. Поднял тубус горизонтально, заглянул внутрь и разглядел довольно плотный рулон бумаги. Осторожно просунув руку внутрь, сумел нащупать край и попытался вытащить рулон наружу. С десятой, наверное, попытки, рулон сдвинулся и потихоньку стал выдвигаться наружу. Может, он и не отсырел, но от длительного лежания что угодно к чему угодно прилипнет. Можно было доверить это дело Антиле, у нее кисть уже, но кто же доверит первое открытие другому? А рулончик я все равно вытащу, тем более, что бумага оказалась очень плотной, крепкой, и от старости и ветхости рассыпаться не собиралась. Наконец, вытащил рулон наружу. На ощупь бумага напоминала очень хороший ватман, бумагу для чертежей. От долгого лежания листы пытались свернуться в рулон, но между собой не склеились. Я отделил верхний лист, развернул. Какая-то карта. Очень красиво прорисованы холмы, несколько дорог. Внизу справа условное изображение какой-то крепости и подпись «Дёрган». Что-то знакомое. Попробовал слово на вкус, повторил несколько раз. Так ведь это название одной из крепостей на границе земель. Но тогда цепочка кружочков – это опорные камни границы, и от восьмого слева на север тянулась длинная ломаная линия, а заканчивалась она рядом с холмистой грядой, и слева от нее пунктирными линиями была обведена некая область. Так это что? Карта с маршрутами в земли, а место внутри пунктира, место с богатой добычей стал разворачивать следующие листы, и еще на восьми были нарисованы крепости, граница земель и опорные камни, от которых нужно было идти, но ни единой отметки, чисел или еще чего, которые бы подсказали, как правильно идти. Но следующие листы самого разного формата и длины показывали и маршрут с числами, но в чистом виде, без единого намека на окружающую местность. Мои маги, поняв, что непосредственной опасности нет, обступили меня и с интересом рассматривали карты. Попробовал сравнить маршруты, и на восьмом листе с названиями линий совпали по форме. Похоже, это все сделано для безопасности. Здесь хранился полный комплект. Поисковикам показывали первую карту с названиями, чтобы знали, откуда начинать, а с собой им давали копию второй карты с числами. Да и числа, скорее всего, как-то шифровали. Здесь ведь просто числа, а на карте, которую я получил от тайной стражи, были еще какие-то числа на полях. Возможно, какие-то дополнительные коды для шифровки. Да уж, простенько, но надежно. И даже если поймают, всегда можно покорно согласиться провести по маршруту. А там любое отклонение от правильного маршрута быстро закончится смертью. С помощью Антила и других магов быстренько разложили карты по комплектам, и я решил немного передохнуть. Очень уж находка неоднозначная. Кем был маг, хозяин этого поместья? Просто хранителем карт или настоящим цветным магом, посвященным в тайны? Как я понимаю, маршруты были нужны для добычи золота и артефактов, чтобы снабжать деньгами некую организацию. Возможно, потомков беженцев из земель, а может, элиту уцелевших цветных магов или орден хранителей. Похоже, кто-то захотел заполучить эти карты в личное пользование, а в итоге неизвестная организация лишилась десятка дорожек к богатствам. Это было лет 300 назад, но я встретил искателей всего пару лет назад. То ли был еще запасной комплект, то ли они пользовались другими дорожками. Помеченных камней я тогда нашел почти два десятка, а здесь карты только для девяти. Значит, где-то есть еще подобные схроны. Ленард, а что мы нашли? Негромко спросил Антила. Карты, вздохнул я. Понятно, что карты, но к чему они относятся? Можешь восторгаться или ужасаться, но здесь карты девяти проходов в мертвые земли. Все замерли. Ты серьезно? Как ты это определил? Я невольно улыбнулся. Года полтора назад я проехал вдоль всей границы с землями, и еще помню название крепостей. На каждой карте название крепости. Линия кружков – это сигнальная система границы. Кружочек с идущей от него ломаной линией – это конкретный камень, от которого начинается дорожка. Так это ж, это значит. Антилаж задохнулась от волнения. Ничего это не значит, отмахнулся я, там вдоль маршрута стоят числа. Скорее всего, это расстояние и углы, под которыми надо идти. Скорее всего, нужны компасы и какой-то измеритель. Но если с углами, азимутами, еще можно разобраться, то в чем измерялись расстояния, можно только гадать, а без ясного понимания этого любой путь быстро закончится смертью. Да и судя по длине линий, пустым местам, куда они ведут, это, скорее всего, дорожки к местам боев, где можно собрать добычу. Может оказаться и так, что там уже давно все собрали, так что не стоит лишняя сотня артефактов или золота жизни магов. А маги будут гибнуть обязательно, потому что без ошибок в таких делах никогда не обходится. Но, это ведь такой прорыв, это ведь можно зайти в мертвые земли, увидеть, что там. Ну зайдешь, увидишь ту же степь, кучи костей, старого оружия. А дальше что? К пониманию мертвых земель это не приблизит ни на шаг. Из безопасной линии ты не посмеешь сделать ни шагу в сторону. А горсть монет или старый кинжал это интересно разве что искателям приключений. Не стоит это жизни. Ты говоришь как старый дед, который ходил в земли сотни раз, и ему уже все надоело. Ну да, меня можно считать старым дедом, потому что я насмотрелся на человеческие кости на 10 жизней вперед. Антила, я живой? Девушка замерла, не понимая, к чему я клоню. Эй, живой. И однажды я видел, как два десятка магов и солдат прогулялись по дорожке, которую считали безопасной, А через 3 дня только одна из солдаток осталась в живых, и то, можно сказать, по счастливой случайности. А я живой, потому что не ходил по той дорожке и смотрел со стороны. Так что если не будет прямого приказа, в земли даже не суйся. Не стоит оно этого. У Энтилы широко распахнулись глаза. Ты был в экспедиции в земли. Все, разговоры закончили, решил я прекратить нашу болтовню, которая начала сворачивать в неприятную сторону. Забирайте бумаги, снова на 20 шагов, ставьте защиту, а я попробую посмотреть чемоданчик. Посидел, подождал, пока маги отошли и поставили защиты. Ну что ж, попробуем еще раз сыграть в рулетку. Сам чемоданчик выглядел очень скромно, если не считать тиснения по периметру. Размерами примерно как небольшой дипломат или чуть удлиненная балетка, были такие чемоданчики, размерами примерно как большая книга. Покрытие из кожи, но когда я постучал по боковине, звук был такой, будто стенки сделаны из металла. Но замки самые обычные, защелки как на самом обычном чемоданчике. Никаких прорезей для ключей, никакого кодового замка. Но если никакого ограничения доступа нет, зачем тогда металлические стенки? Осторожно отщелкнул защелки, осторожно приподнял крышку и замер, пытаясь понять, что же я вижу. Чисто внешне, в чемоданчик сделали вкладыш, а в выемках-впадинках лежали самые обычные камни размером с мой кулак. Выемки 3, а камня 2. И я уже начал подозревать, что это за камни и куда делся третий. Осторожно взял один, покрутил, присматриваясь, и вскоре нашел 3 черных точки. И на втором то же самое. И это уже ни в какие ворота не лезло. Кто и зачем притащил сюда управляющие камни земель? Ведь маги явно понимали, что у них в чемоданчике, берегли это больше своей жизни. И если я еще как-то могу понять использование такого камня пятна в качестве последнего рубежа обороны, чтобы и врагов забрать на тот свет, то зачем были нужны еще 2 и где их взяли? С какого-то склада пришельцев. Получили для возможного выполнения какой-нибудь диверсии, или какой-нибудь запасливый белый маг насобирал это в землях так, на всякий случай, пускай в запасе будут. Можно гадать сколько угодно, но камни никому показывать нельзя, а то возникнет слишком много вопросов. А если маги упрутся, то хрен знает, до чего они доиграются с этими камнями. Филиал мертвых земель где-нибудь в столице точно никому не нужен. Только куда девать эти камни и как их прятать? Попробовать просто выбросить незаметно, а потом сказать, что чемоданчик был пустой. Ага, так мне и поверит. Никто пустой чемоданчик с собой не потащит. Сразу сопоставит размер впадины и соберут все подходящие камни в радиусе броска. Оглянулся на своих магов и невольно выругался. Рядом с ними стояла Кенри. Что-то спросила, ей ответили, и она собралась идти ко мне. И тогда я совершил, наверное, самую большую глупость в своей жизни. Захлопнув и защелкнув крышку, я встал, крутанулся как метатель молота, и швырнул чемоданчик в сторону леса, и уже вдогонку ему ударил плазмой, и сразу ослепительная вспышка, и резкий звук взрыва. Меня снесло как пушинку, и только через какое-то время я осознал, что все еще жив. В глазах цветные пятна и переливы, в ушах какой-то гул, вроде бы лежу на чем-то твердом, все тело ломит, но как-то равномерно. Неужели выжил? Через какое-то время в глазах немного прояснилось. Чьи-то лица надо мной, вроде бы меня куда-то несут. Потом мне резко стало хуже, и я отключился. Как потом оказалось, я был без сознания почти сутки. А субъективно, только закрыл глаза, и снова открыл. И самочувствие, что удивительно, почти нормальное. Пошатывает немного, а так почти нормально. Во всяком случае, после такого взрыва. Палатка была чужая, непонятно чья. Когда вышел на свежий воздух, первым делом глянул на солнце. Вроде бы время то же самое, что и когда я тот чемоданчик бросил. Неужели меня так быстро откачали? Тогда наши целители вообще кудесники. Надо будет им что-нибудь приятное сделать. Сидевший на стульчике у входа солдат при моем появлении вскочил и замер, словно ожидая приказов. Что же ему сказать? Ты это принеси воды умыться. Ну и попить тоже. Солдат кивнул и чуть ли не бегом бросился в сторону наших повозок. Ну да, бочки с водой у нас там. Через несколько минут он вернулся с полным ведром. Я разделся до пояса и стал плескаться, наслаждаясь прохладной водой. Хорошо-то как, и в мозгах словно прояснилось. Еще принеси. Мужчина снова убежал, а я стал оглядываться по сторонам. Вроде бы лагерь на месте, палатки на месте. Никто не бегает, не кричит. Людей почти не видно, но мало ли. Может, снова дом проверяют, может тоннель, может еще что. Запахов еды не слышно, значит обед уже прошел. Ничего, до ужина можно и потерпеть. Хотя бы кусок хлеба у меня в повозке всегда есть. Снова долго плескался, остатки воды вылил себе на голову и решил, что вроде бы пришел в себя. Чем теперь буду заниматься? Все-таки перекусить или пойти своих магов поискать? Стоял, обсыхая, как вдруг солдат кашлянул, привлекая мое внимание. «Господин Ленард, госпожа Кенри попросила вас посетить ее, как только вы посчитаете это возможным». Я удивленно посмотрела на солдата. «Кенри просит, когда я сочту это возможным у солдата, да и у меня тоже, такое обращение точно в голове не укладывается, кто у нас теперь в лагере главный, а где она сейчас?» Некоторое время назад я видел ее у своей палатки, она занималась с бумагами. «Все правильно, это тяжкое бремя всех начальников». Сначала разобраться с отчетами своих подчиненных, а потом написать собственный отчет для еще более высокого начальства. Именно поэтому я никогда не стремился стать начальником. Ладно, отвечать за свои дела и глупости, но еще и за глупости других людей. Хорошо, сейчас схожу. Не спеша оделся и пошел к палатке Кенри. Солдат пристроился у меня за плечом и молча шел сзади. То ли охрана, то ли сопровождение на всякий случай. Но мои мозги еще не совсем встали на место, и я отнесся к этому равнодушно. Ну идет, и пусть идет. Может, у него приказ такой. Кенри в самом деле была у своей палатки. У нее она особая, командирская, с большим пологом у входа. Вот там она и сидела за походным столом, разбираясь с кипой бумаг. Неужели ее маги успели столько понаписать? Магиня заметила меня, когда я был уже в нескольких шагах. Внимательно смотрела, как я подхожу. Потом кивнула на стул. Очень вовремя, а то что-то ноги у меня подгибаться начали. Прошел всего ничего, а уже слабость во всем теле. Женщина не сводила с меня внимательного взгляда. Выжил все-таки? Я чуть пожал плечами. Ну, так получилось. Тот взрыв и был твоим возможным недопониманием. Я кивнул. И тот чемоданчик обязательно было уничтожать? Я снова кивнул. И даже мне нельзя было его посмотреть? Теперь я мотнул головой отрицательно. И рассказывать ты ничего не будешь? Я снова отрицательно мотнул головой. Кенри еще больше нахмурилась. В том тоннеле ты нашел карты проходов в мертвые земли и еще что-то, что явно тоже относилось к землям. Но карты ты оставил в целости, а вот чемоданчик уничтожил, причем торопливо, как только заметил меня. При всем моем хорошем к тебе отношении, твои действия выглядят как сознательные действия вражеского агента, старающегося не дать нам разобраться с наследием древних магов. У нас уже был разговор об этом перед поездкой. Я объяснил свои мотивы, и вы, вроде, были готовы принять их. Да, разговор был, но я не ожидала, что ты будешь действовать настолько нагло, и у меня сейчас очень сильное желание арестовать тебя как врага и допрашивать, пока ты во всем не признаешься. Ваши подозрения оправданы, и вы полностью в своем праве, госпожа Кенри, вздохнул я, но вынужден предупредить, что я могу усилием воли остановить свое сердце и выжечь себе мозги, так что вы очень быстро получите мой труп, но не получите ответов. Я понимаю, что все это выглядит очень некрасиво, но по-другому я поступить не мог. Единственное, что можно сделать, так это в следующие поездки нам лучше ездить раздельно. Снова долгое молчание, но следующие слова Кенри говорила заметно спокойнее. Почему произошел взрыв? Наверное, в чемоданчике были очень мощные накопители. Пролежавшие 300 лет под землей, мы многого еще не знаем из того, что знали древние маги. Даже ты, тем более я. Я могу иногда чувствовать смерть, ее близость, но не более того. А что это за огонь ты направил? Всего лишь огонь с высокой температурой, который я изобрел случайно. Он может стать смертельным, но только в бою. Убить можно много чем из огненных заклинаний, но рассказывать ты про него не будешь. Не буду, вздохнул я, в арсенале магов огня и без этого хватает веселых игрушек. Снова долгое молчание. Что думаешь о своих находках?